Глава 16. Ардаан Ониксовый. Я знал, что она все поймет. Поймет, подготовив реферат. Я ждал этого. Не хотел признаваться прямо. Да и как? Алисия, знаешь, ты моя пара, но мы сейчас проведем ритуал отчуждения. Для нее это было бы слишком большим шоком. Намного мягче позволить ей обо всем догадаться самой. Забавно, что все время что-то препятствовало подготовке доклада. А пройдоха Ривадавир решил перенести ее именно в Ониксовый дворец, чтобы его... Но это несущественно. Намного более существенно, что она догадалась, задавала правильные вопросы, бросала красноречивые взгляды. Я наслаждался. Дракон во мне буквально урчал от удовольствия. Он хотел ее. Я хотел ее. Мне нравилось в ней все, начиная от дерзкого взгляда умных глаз и заканчивая нежной улыбкой, которая заставляла мое сердце замирать и пробуждала неприличные образы в голове. Я жадно ловил ее реакцию, когда она подошла после лекции. Если она даст понять, что я ей важен, жизненно необходим, как она мне, то я пошлю все страхи и политику в бездну и закреплю связь вопреки традициям. Ее примут драконы, как только узнают ее лучше. Представить ее правительницей Дракмара было так легко, будто она родилась для этого статуса. «Это вы мне скажете, магистр?» — проговорила упрямо, вскинув голову. «Или вам так нравится играть с наивной девочкой, задавать мне одно рефераты на интересные темы, спасать от летящих зелий, оказываясь в нужное время и в нужном месте, выделять отдельные покои, ставить на них защиту, чтобы ночью беспрепятственно навещать невинную девушку? А потом выкрадывать девушку прямо с площади. Что вы тогда хотели сделать? И что вы сделали бы, если бы я не вырвалась из ваших лап?» Вопросы, вопросы, вопросы. Знать бы мне самому на них ответы. Я невольно подался вперед в почти нестерпимом желании поцеловать девушку, стиснуть в объятиях, забрать и больше никогда не отпускать. Я действовал на инстинктах, Алисия. Проговорил, стараясь, чтобы голос не звучал совсем хрипло. «Обезумевший от страха за тебя, все, чего я хотел, унести тебя подальше, спасти, оградить от любых бед». «А почему отпустили? Почему вернули?» Ответил честно, как действительно думал. «Потому что я не только зверь, действующий на инстинктах. Я еще и разумное существо. И я не могу позволить себе обручиться с человечкой. Не могу, но безумно этого хочу, так сильно, что готов послать к демонам весь остальной мир. И я уже готов был в этом признаться. Алисия?» «Не стоит, магистр», — ответила девушка и передернула плечами, будто ежись от холода. «Я все понимаю. Проведем ритуал отчуждения в ближайшее время. В конце концов, у меня есть жених, поэтому я даже не планировала связи с вами». «Жених?» Дракон во мне буквально вспыхнул от гнева и негодования. Даже я с трудом удержался от того, чтобы не стиснуть Алисию в объятиях и хорошенько встряхнуть. Нет, этого не может быть. Она бы все равно почувствовала ко мне тягу, пусть и недостаточно сильную для человечки. Она не может быть ни в кого влюблена, кроме меня, разумеется. Ведь нет никакого жениха. Если есть, то что? Я все-таки не выдержал и притянул дерзкую девчонку к себе. Вдохнув ее аромат, я вновь едва не потерял голову. Алисию хотелось оберегать и защищать от всего, даже от себя самого. Но смогу ли я отпустить ее, чтобы она была с кем-то другим? Резкая боль заставила эмоции взвинтиться до предела. «Ты моя», — выдохнул я и обвел контур лица девушки пальцем. «Только моя». «Вы собирались от меня отказаться?» «Собирался, но, кажется, только что проиграл сам себе». «Да, мы нашли лабораторию», — в голове прозвучал обеспокоенный голос Джара. «Нашли». «Поговорим вечером», — выдохнул нехотя и отстранился. «Сейчас мне нужно идти». Она не задержала, смотрела отстраненно, будто ей все равно. Это уязвило, но я постарался загнать свои чувства и эмоции поглубже, сосредоточившись на деле. Я перешагнул порталом по маяку на Джаре. Друзей я чувствовал благодаря особым связующим артефактам. Я вышел в Арских горах. Ничем не примечательное место. Выставил поисковую сеть, которая тут же засекла маскирующую магию. Разорвал полог и ступил ближе к скрытой пещере, из которой вышел Лайт. Они ушли подземным ходом, обвалив его. Произнес он. Пока мы пробились, от них уже не осталось и следа. Ушли стационарной портальной аркой. Место прибытия не зафиксировано. В лаборатории тоже все уничтожено. Сотрудники тайной канцелярии пытаются найти следы. Но, скорее всего, это бесполезно. Добавил подошедший Джар. Одно могу сказать точно. Твои изначальные предположения подтвердились, Дан. Вновь взял речь глава клана Ледяных Драконов. Только он имеет достаточную власть для подобного. «Пока у нас нет доказательств и, соответственно, рычагов давления», — ответил я. «Нужно искать». В пещере, как и ожидалось, мы ничего не нашли, лишь подтвердили свои догадки о том, зачем это все нужно, но прямых улик не было. Значит, придется искать дальше и изворачиваться на переговорах. «Ненавижу политику», — поморщился Джар. «Я так устаю от внутриклановых козней, что сил на внешние почти не остается. Быть может, я не пойду на прием?» Лайт положил руку ему на плечо. «Ты не посмеешь, тем более нам следует поторопиться». На прием мы фактически ввалились, едва приняв ванну и переодевшись. Астель, как всегда прекрасная, держалась от меня в стороне, не пытаясь сделать и шага в мою сторону. Она понимала, какие чувства меня сейчас одолевают. Да и я даже не думал вновь сближаться с этой драконицей. Драконы слишком хорошо знают, что такое истинная пара. Все другие на ее фоне меркнут. Люди смотрели на нас с интересом, но не решались открыто обсуждать. Я вел светскую беседу с его высочеством. Нарочито расслабленный принц Оливер был приветлив и открыт, но в глубине его глаз таилась жесткость. И я не обманывался на его счет. Он не его отец, он гораздо более сильный и интересный противник. Да и его наставник, герцог Вильтерос, производил впечатление даже на драконов. Сильнейший маг Дартании, занимающий высокое положение, да еще и имеющий влияние на наследного принца, сильная шахматная фигура. На секунду я отвлекся от разговора с его высочеством, ощущая нарастающую в душе тревогу. Странное чувство, словно натягивалась струна, готовая лопнуть. В какой-то момент я почувствовал ее, Алисию. Еще не видя, я знал, что это она. Подхватил на руки, немало удивившись и внешнему виду, и появлению, но при этом в душе потеплело. Алисию не хотелось отпускать. Масштабы огромные, приемные залы сузились до единственного человека. Она, как всегда, дерзила, ни капли не испугавшись моего статуса. Впрочем, ее статус меня тоже удивил. Пусть и не так сильно. Я догадывался, что она непростая студентка. Ее поведение, речь, манеры — все в ней выдавало аристократку. И то, что она оказалась дочерью герцога Вильтероса, поставило все на свои места. Будто так и должно быть. Так и надо. Это только укрепило меня в мысли, что она была рождена, чтобы стать императрицей. Вот только, как оказалось, не императрицей Дракмара, а королевой Дартании. «И мою невесту», — произнес принц Оливер, и я едва заметно дернулся вперед. От неожиданности, гнева, негодования, протеста. «Его невеста? Как бы не так!» Почувствовал руку Лайда, который сжал мое плечо. «Пожалуй, сейчас я готов объявить войну Дартании». «Прекрасная идея. Почему я раньше не рассматривал это?» «К демонам улики и доказательства. Просто стереть это людское королевство с лица мира и все дела». Она смотрела на меня неотрывно. Она видела мою реакцию. Видела, но не отстранилась от принца. Не лгала, когда говорила об обручении. Я не поверил. Забыл, что в Дартании существуют договорные браки. Дракмаре подобного нет и никогда не было. «К демонам. Просто заберу ее. Договорюсь с герцогом. Кто такой принц Оливер и кто я?» Этот мальчишка... Танцы, демоновы танцы, и Алисия, моя Алисия, беспрекословно отправилась танцевать с Оливером, открывая сегодняшний прием. Смотреть на нее в объятиях другого, как он прижимает ее, как она ему улыбается, было фактически невыносимо. Лайт все сильнее сжимал мое плечо, но я чувствовал, как тьма поднимается во мне. Как еще мгновение, и она вырвется на волю. Я просто не сдержу свою магию. Я буквально чувствовал, как внутренние эмоции сжигают меня, сводят с ума. Ревность. Никогда прежде не сталкивался с этим чувством, и вот. Я горю, не в силах усмирить эмоции. «Не могу больше», — проговорил я. «Пусти». «Что ты собрался делать, Дан?» С напряжением в голосе, но все с такой же безмятежной улыбкой на лице спросил Джар. «Она чужая невеста. Не смеет даже произносить это», — прошептал я. «Не переживай, устраивать дуэли не собираюсь. Не хочу войти в историю, как сумасшедший кровавый правитель. Пусти, Лайт». Пальцы главы клана ледяных драконов ослабли. Я уверенно направился к танцующей паре, уговаривая себя, что я разумный. Именно я властвую над своим драконом, который сейчас будто сошел с ума. И чтобы произнести следующую фразу как можно беззаботнее, мне потребовалось все мое самообладание. «Ваше высочество, позвольте украсть вашу невесту». И, сделав небольшую паузу, добавил: «На один танец». Алисия Вильтерос. Пальцы в ладони дрогнули. Вопреки здравому смыслу и собственной гордости, хотелось сделать шаг навстречу Дану, оказаться в его объятиях, закрыться от собственного жениха за надежной спиной черного дракона. Оливер едва заметно напрягся. Мужчины неотрывно смотрели друг на друга. В глазах обоих бушевали такие ураганы, но при этом на лицах вежливые улыбки, словно каждый не прячет за спиной кинжал. Или же этот кинжал — лишь плод моего воображения? «Украсть», — повторил Оливер и приподнял уголки губ. «На один танец, ни больше, ни меньше. Я несколько ревнив». «Неудивительно», — откликнулся Дан и перевел взгляд на меня. «С такой-то красавицей-невестой». Дан шагнул ко мне, а Оливер, наоборот, отступил, напоследок сжав мою ладонь, будто предостерегая. «Неужели он думает, что я сделаю нечто непозволительное на глазах его подданных?» Стоило черному дракону оказаться рядом, как все мысли вылетели из головы. И мысли об уязвленной гордости, о нормах поведения приличной леди, и об обещаниях, данных самой себе. Он действовал на меня опьяняще, сводя с ума, очаровывая. Казалось, даже воздух вокруг нас накалился. Его Величество Ордан Ониксовый смотрел исключительно на меня, словно ничего вокруг не существовало. А существовало ли? Быть может, мы давно на краю пропасти? А оглядеться и посмотреть не могу, не в силах оторвать взгляд от ониксовых омутов, в которых ураганы стихали, оставляя за собой безмятежность и спокойствие. Безмятежность? Да какое он право имеет на нее, когда вывел меня из душевного равновесия? Когда влюбил, а потом... Потом зла не хватает. Он тут развлекается на приемах, а мне ждать его в академии, мучиться неизвестностью, ожидать его вердикта нет уж. Я бежала от Оливера, который принимал все решения за меня, который не ценил мои чувства. Второго такого же мне не надо. Хватит одного. «Пожалеете, Ваше Величество», — проговорила я. «Боюсь, после этого танца вы о многом пожалеете». Дан прищурился, но не ответил. Обхватил ладони мои пальцы и невероятно бережно положил вторую руку на талию, осторожно притянув к себе, словно я фарфоровая кукла. Совсем как та, которую он однажды склеил. Мой шаг вперед, его назад. Ладонь прожигает ткань платья, настолько яркие ощущения вызывают его прикосновение. Я пыталась вспомнить его образ из детства, когда мы виделись во дворце императора Дартания. Но тщетно. Детская память — ненадежный источник, поэтому мне не удается вспомнить его. Но теперь я уверена, это был он. Тогда и произошла наша первая встреча. «Я уже жалею, Алисия. Алексия». Исправился дракон. «Не стоило оставлять тебя в академии». Поворот. Моя спина прижата к груди дракона. Теплое, нет, горячее дыхание тревожит волосы на затылке, пуская мурашки от плеч по рукам. Губы почти коснулись оголенной кожи. Почти не считается. Но как же хочется, чтобы считалось. «Какая разница, где меня оставлять?» Спросила с вызовом и встретилась с напряженным взглядом Оливера, который следил за нашим танцем. «Здесь, в академии, в Дартане. Не все ли равно?» Руки мужчины жали мою талию сильнее. Обиделась. Шаг назад и в сторону, вновь поворот. И оказываюсь лицом к лицу с ним. Слышу, как он сглатывает, и сама едва сдерживаюсь от зеркального движения, потому что в горле пересохло, сердце стучит как бешеное, а единственное, чего мне хочется — убежать с ним на край света. Вторая рука мужчины спустилась с моей ладони на талию. Мои ладони легли на широкие плечи. Взлет. Не так легко и просто доверять ему, двигаться с ним, быть почти единым целым. Почти. что, Ваше Величество, какие обиды? Я просто сделала выводы. Вновь моя рука в его руке. Вновь мы кружимся, молчим. Я хочу задать вопрос, но все время что-то мешает. Наверное, его восхищенно-собственнический взгляд. Боюсь, что если что-то скажу, то непременно выдам свои чувства. Непременно дам ему повод думать, что между нами что-то возможно. А возможно ли? Я ведь связана договором. Точнее, связан отец. А это намного серьезнее. Он словно прочитал мои мысли. Ты ведь не любишь его. Не вопрос, а констатация факта. Да чего, самоуверенный дракон? С чего вы взяли, Ваше Величество? Ты любишь меня. Утвердительно произнес он, даже усмехнулся. Не знаю, насколько сильно, надолго ли хватит твоих чувств, но ты любишь меня. Глупо отрицать, когда в дело вмешивается провидение. Как люблю, так разлюблю. Пожал я плечами и сделал шаг назад, оказавшись на расстоянии вытянутой руки от Дана, как того требовала фигура танца. Я должна была сделать несколько шагов влево, но Оникс притянул меня к себе, прижав. Раньше, чем он успел что-то сказать, продолжила. Сразу после ритуала отчуждения. И полюблю Оливера. Он такой замечательный. Проговорила я, отчетливо видя, как в черных глазах привычно начинают бушевать ураганы. Красивый, умный, добрый. Дан наклонился ниже, но при этом продолжил танцевать. Зрачки его бушующих ураганами глаз стали вытянутыми. Я не испугалась, наоборот, была заворожена. Оливер, стоящий у трона, продолжал напряженно следить за нами и периодически поглядывать на музыкантов. Но все же это было так отдаленно, так несущественно. «Прекрати», — прорычал дракон. «Вы не мой император, Ваше Величество», — напомнила я. «Здесь я не ваша ученица. Поэтому имею полное право не повиноваться вам. А вот своему жениху и принцу...» Я многозначительно улыбнулась. Дан собирался ответить, но в этот момент у одной венценосной особы лопнуло терпение. Церемонимейстер стукнул посохом об пол. Музыканты остановились, а вперед вышел Оливер. «Приглашаю всех к столу». «Уже? Ужин. Я говорила, что я ненавижу ужины. Нет, вкусно поесть я люблю, как и всякий нормальный человек. Но вот когда ты сидишь напротив императора Дракмара собственной персоной, который к тому же не сводит с тебя пронизывающего взгляда, кусок в горло не лезет. Зато вино...» «Вином лучше не увлекаться. Это я поняла примерно на третьем бокале». Просто Оливер постоянно жестом подзывал слуг, чтобы те следили за наполненностью моего бокала. «Леди Алексия», — внезапно обратился ко мне Дан во время паузы в разговоре с принцем. «Вы почти не притронулись к еде. Все ли с вами в порядке?» «У меня нет аппетита», — ответила я. «Понимаете ли, я только вернулась из академии. Сегодня один преподаватель совершенно испортил мне настроение своим невыносимым поведением. Он ко мне несколько неравнодушен, поэтому всякий раз задевает меня колкостями и не только». Глаза Дана вспыхнули. Я же поднесла бокал вина к губам, собираясь отпить, но вовремя опомнилась и поставила его на стол. «Алексия!» Тоном тетушки Доливи начал Оливер. «Не думаю, что его императорскому величеству интересно слушать о студенческих буднях». «Отчего же?» Хмыкнул Дан. «Очень даже. Любые речи из уст леди Алексии вынуждают собеседника завороженно слушать ее». «Не слишком ли много комплиментов чужой невесте, Ваше Величество?» Включился в разговор мой отец, но сохранил на губах благодушную улыбку. «У нас в Дартании не принято подобное». Уверена, в Дракмаре тоже. Вот только глаза ониксового дракона полыхнули на словах «чужая невеста». Он явно хотел что-то сказать, а лучше... сделать, но его вновь остановил темноволосый дракон с седыми прядями. Он ловко сменил тему, начав разглагольствовать о красотах столицы, которые они успели посмотреть. Мы с Даном продолжили поединок взглядами. С каждой минутой отец и Оливер все больше напрягались, а после ужина я выскользнула в зал подальше от венценосных особ. «Леди Алексия!» Услышала я оклик и обернулась, увидев семейную чету. Я без труда вспомнила их. Граф Льорский с супругой, а рядом с ними была и Сиена, которая выглядела так, словно не узнала меня. Граф склонил голову. «Позвольте представиться, граф Льорский, весьма рад знакомству». «Взаимно, ваше сиятельство», — откликнулась я, вежливо улыбнувшись. «Позвольте представить нашу дочь, леди Сиену. Она студентка Дартонской драконьей академии, поэтому в свете появляется нечасто». «Мы знакомы», — откликнулась я и перевела взгляд на Сиену. Секунда, и в ее глазах вспыхнуло узнавание. И ответила все такой же вежливо отстраненной улыбкой. Родители перевели на дочь возмущенно удивленные взгляды, мол, почему она раньше не сказала о таком выгодном знакомстве. Но сама девушка ответить не успела, к нам подоспел герцог Вильтерас. Извинившись за спешность, он подхватил меня под локоть и увлек в одну из комнат для уединения. «Что происходит, Алекс?» — спросил его светлость без обиняков, сдвинув кустистые брови. «Почему его величество так смотрит на тебя, словно ты его невеста, а не принца Оливера?» «Ваша светлость, об этом вам лучше спросить императора Дракмара, а не меня». «Хорошо», — легко согласился герцог. «С его взглядами мы что-нибудь придумаем. Но что прикажешь делать с твоими?» «Казнить нельзя помиловать, потому что мне действительно нечего было ответить. Я влюблена. Не могу контролировать собственные эмоции, чувства, желания. Я виновата. Кругом виновата. В первую очередь в том, что позволила расцвести в сердце этим чувством». «Прости», — прошептала едва слышно. «Я плохая дочь, да?» «Алекс», — пробормотал отец и, покачав головой, прижал меня к себе. «Что происходит, доченька?» «Ничего. Вскоре все решится, обещаю. Я выйду замуж за Оливера, как ты требуешь, стану красивой куклой на троне Дартании». «Алекс», — жестче произнес герцог и взглянул мне в глаза. «Ты можешь поделиться со мной любыми переживаниями, я пойму». «А смысл? Его величество хочет разорвать связь. Да и я не горю желанием быть с тем, кто не верит в мои чувства, в мою искренность. Он правитель огромной империи, на его плечах груз ответственности. Он не может принимать решения опрометчиво и подвергать свой народ риску, но что делать мне? Как мне усмирить нерадивое сердце?» «Оливер не дурак», — добавил отец. «Он все видел. Многие сегодня сделали определенные выводы». «Ты сам говорил, что неважно, кто какие домыслы строит. Главное, то, как ты сам относишься к своему поведению». Герцог минуту смотрел мне в глаза. Погладив меня по щеке, он вздохнул. «Поднимайся в свои покои. На сегодня хватит». «Слушаюсь и повинуюсь». Склонив голову, я выскользнула за дверь и направилась по коридору. В голове был бедлам. Стражники провожали меня цепкими взглядами. Я уже отвыкла от такого внимания. Подхватив юбки ошально, улыбнулась и побежала вверх по лестнице. Интересно, как скоро меня догонит тетушка Доливия? Поднявшись по лестнице и свернув направо по коридору, я буквально со всего маху влетела в кого-то, едва не упав на спину. Но Дан быстро придержал меня и влёк в пустые покои. Опешив от такого непозволительного поведения, я уперлась ладонями в плечи мужчины. Мы оказались в небольшой светлой гостиной с несколькими магическими светильниками под потолком. «Отпустите!» — прорычала я. «Что вы себе позволяете? Вы не имеете права. Вы порочите мою честь!» «Даже не начинал», — проговорил Дан, и не думая меня отпускать. «Хотя, пожалуй, все-таки начну». Положив одну руку мне на затылок, а второй обхватив за талию, продолжая удерживать на весу, он еще теснее притянул меня к себе и поцеловал. Его губы, жаркие, жадные, начали терзать мои, а язык быстро проник внутрь, вызвав ураган эмоций. Я задохнулась. То ли от возмущения, то ли от наслаждения. Злость смешалась с жаром собственного тела, который палился по венам расплавленным металлом. Я слегка выгнулась, с губ сорвался стон, который разозлил и отрезвил меня. Я с еще большим усилием уперлась в мужские плечи, пытаясь оторваться от таких желанно манящих губ. Получилось, хотя не сразу. Его величество поставил меня на ноги, но не отстранился. «Да вы... да как вы... невыносимый!» — воскликнула я и стукнула кулаком по груди императора. «Не имеешь права!» «Не имею. Ты моя пара!» — рыкнул он и буквально впечатал меня в свое тело. Я попыталась ударить еще раз, но мои запястья ловко перехватили. «И отказываться от тебя я не собираюсь». «Неужели?» Мгновение безудержной радости быстро сменилось злостью. «Это когда он передумал? когда узнал, что я дочь герцога? Простая студентка ему была не нужна? Или же ревность и чувство собственности вынудили его не обрывать нашу связь? В любом случае, его решение — результат не светлых чувств, а скорее расчетливости или ревности. Ваше Величество, вы кое-что забыли. И я не давала вам согласия. Он смотрел на меня, тяжело дышал и смотрел. И как же сложно было не стать восковой свечкой под этим полыхающим взглядом, потому что очень хотелось. Хотелось растаять в его объятиях. «Знаешь что?» Неожиданно жестко произнес он и вновь притянул меня к себе только крепче. Заглянув мне в глаза, он прищурился. «Что?» спросила с не меньшим вызовом в голосе и взгляде. Он прищурился, провел пальцем по линии подбородка, очертил губы и заглянул в глаза. «Ты самая невыносимая, невозможная, невероятная пара, которая могла мне достаться». «Не переживайте так, Ваше Величество. Не достанется». Сердце билось гулко, наши губы почти ничего не разделяло. Злость смешалась с влюбленностью, в одурманивающую связь, застилающую разум. Он вновь припал к моим губам, вновь с упоением целовал меня, и мне стоило огромных трудов не ответить, по крайней мере, не застонать в ответ, потому что рот я все же приоткрыла, давая его величеству полную свободу действий. Опять дыхания не осталось, а сердце стучало так гулко, что заглушало все мысли. Не знаю, как долго мы целовались, но вскоре он оторвался сам, лишь на мгновение, чтобы заглянуть мне в глаза, и вновь потянулся к губам, но на этот раз я отклонилась в сторону. Мы смотрели друг на друга, пытаясь унять бушующие внутри эмоции. «Лучше бы ты никогда не появлялся в Академии», — проговорила охрипшим голосом. «Если бы не ты». «Если бы не я», — хмыкнул он, наклонившись еще ниже. «То есть ты думаешь, что это я виноват?» «А разве нет?» «Это ты», — выдохнул он мне в губы. «Ты виновата. Ты призвала моего дракона тогда, в горах Вечного Хребта, помнишь?» Я приоткрыла от удивления рот, а дракон хмыкнул и достал из нагрудного кармана до боли знакомый лаорт и вложил мне его в ладонь, вновь притянув меня к себе. «Это ты приручила меня, Алисия. Ты связала нас. Ты украла все мои мысли. Ты...» Проговорил он хриплым голосом и, слегка отстранившись, чтобы вновь заглянуть мне в глаза, припечатал. «Алисия, это была ты. В Академию я отправился из-за тебя». «Кажется, я все-таки стала свечкой». «Дан». Он припал к моим губам, словно это было единственное, что способно было его спасти здесь и сейчас. И я, к своему ужасу и стыду, ответила. Даже не так. Я не смогла сопротивляться. Даже в мыслях, не говоря уже о податливо растаявшем теле, которое плавилось от прикосновений дракона, вспыхивало и гасло, чтобы вновь зажечься для него. Мы целовались с упоением, забыв, где мы и кто мы, забыв, что мы во дворце на императорском приеме, забыв, что я чужая невеста, всего лишь человечка, недостойная стать истинной парой. Последняя мысль отрезвила. Я уперлась руками в грудь дракона. Но Дан так легко не отстранился, продолжая удерживать меня за плечи. Его глаза, затуманенные с искрами желания, смотрели прямо в душу. «У меня есть жених», — проговорила уверенно. «Отпустите, ваше императорское величество». Я перескакивала с «ты» на «вы» и обратно, все еще не выбрав, как к нему обращаться. «Ненадолго», — ответил Дан. «Я решу вопрос с твоим обручением». «Не получится». Это древний договор, заключенный с его величеством. Я практически собственность его высочества, гарантия помилования отца. Если бы мне удалось сбежать навсегда, то отец был бы чист перед законом, перед ментальными чарами. Он исполнил обещание. Но кто же виноват, что дочь сбежала? Но если отец добровольно согласится отдать меня другому, то он нарушит договор. А если Дан украдет меня или заберет силы, то Оливер не простит такого оскорбления и пойдет войной на Дракмар. Что будет с Дартанией? Ответ очевиден. «Нет», — проговорила я и, собрав всю волю в кулак, оттолкнулась. «Не хочу, Ваше Величество. Мы с вами слишком разные». «Какая же ложь! Мы с ним слишком похожи, слишком подходим друг к другу. В душе с каждым днем крепло чувство, что он именно тот, кто мне нужен, что он идеально подходит мне». «Разные?» — приподнял Дан брови. «Ты моя истинная. Ты не можешь мне не подходить». «Я всего лишь человечка», — Хмыкнула я, вернув ему его же слова. «К тому же слишком непостоянная. Сегодня вы мне нравитесь, а завтра нет». Дан шагнул ближе и схватил меня за плечи. В этот момент в дверь настойчиво постучались. Дан закатил глаза, и я... «Дан, пожалуйста, не разрушай мою репутацию», прошептала тихо. Дракон повторно закатил глаза, после чего подошел к одной из дверей и постучал по стене. В дверь продолжали ломиться, причем магически. Я чувствовала магию отца, но защита Дана была крепка. За стеной оказался тайный ход, к которому Дан меня подтолкнул. Минута, и мы вышли в другой части коридора, причем я хотела прошмыгнуть мимо, но дракон придержал меня за руку. Защиту той комнаты, где мы были, все-таки проломили. И сейчас Оливер с моим отцом и стражами рвались туда. Из угла это было видно. «Отсюда нам лучше разойтись». «Ну уж нет», — хмыкнул дракон. «Я собираюсь просить руки у твоего отца». «Нет», — уверенно заявила я, похолодев. «Я не отвечу тебе согласием». «Неужели?» — спросил дракон и навис надо мной, заставив меня прижаться спиной к стене и расположив руки по обе стороны. «Ты так уверена в этом?» Вдох, выдох. Я соблазнительно улыбнулась, подтянулась к губам Ордаана. Дыхание дракона сбилось, он прикрыл глаза, а я, юркнув под руку, подхватила подол пышного платья и побежала по коридору. Дан не растерялся, направился вслед за мной, но я как раз успела добежать до дверей комнаты и заглянуть внутрь. «А что здесь происходит?» — спросила невинно. Оливер резко развернулся ко мне и прищурился. Уж не знаю, каким чудом Дан нашел тайный ход, может, особая магия тьмы, но Оливер о нем явно не знал и сейчас с подозрением смотрел на меня. «Где ты была, Алекс?» «Шла в комнату, как велел папенька, только решила немного осмотреться по пути». Произнесла я, надеясь, что Дан уже успел куда-нибудь уйти. Но нет, император подошел и встал позади меня, с непередаваемым интересом оглядывая комнату, будто тоже впервые ее видит. Но Оливер явно был не глуп. «Алексия», — с напряжением в голосе произнес Оливер, — «иди к себе в покое, прошу. Увидимся позже». Спорить я даже не собиралась. Склонив голову, подхватила юбки и скользнула дальше по коридору, где за поворотом смогла перевести дыхание. Знать бы, о чем они разговаривают. Уже собиралась подслушать, но в этот момент меня под руку схватила тетушка Доливия. «Вот ты где, радость моя! Идем-ка! Надо поговорить!» «О, нет!» —